Лана Ременцова, «Кровавые цепи». Новый вампирский мир покорит вас неординарными вампирами, белыми змеями-оборотнями, монстрами, квестом и артефактом с мужской человеческой душой в древнем храме в пустыне Амрике, населенной инопланетными чудищами и пантерами-оборотнями. Здесь нет главных героев людей. Кариналия – пантера-оборотень, случайно попавшая в Баронгий, город давно уже под властью почти тысячелетнего вампира – герцога Валиана. Он, присытившийся насилием крестьянок, замечает приезжую девушку аристократического типа у арки его города и с зарождающимся интересом спускается поговорить. Осторожно. Исключительно 18+. В книге присутствует порно, инцест, насилие, кровь, ужасы, инопланетные монстры. Слабонервных прошу обойти ее стороной. Обложка создана с помощью нейросети Midjourney.